Возлюбившие Иисуса Христа и Бога Отца, мир вам. А также те, которые, возможно, в отступничестве или непримиренные с Богом, которые не рождены от Бога, Бог сегодня предлагает вам также мир, если вы откроете свое сердце и придете никому другому, как Сыну Его Иисусу Христу, который пришел на эту землю, чтобы быть побитому, израненному и умереть на Голгофском кресте, чтобы ты сегодня мог прийти и примириться с Богом только посредством жертвы Сына Его Иисуса Христа, за которого все мы вместе с вами, которые искуплены жертвой Иисуса Христа, скажем «Слава Богу!». Пожалуйста, у кого есть Библии, открываем послание апостола Павла Ефесянам, 5 глава, а также Колоссянам, послание Павла, 3 глава. Если вы можете, держите эти два места у себя возможными, чтобы нам туда идти с одного места в другое и смотреть и сопоставлять их. Я читаю с 14 стиха Ефесянам. 5 глава, 14 стих и ниже. «Посему сказано, встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья». Апостол Павел обращается в письме своем к церкви в Ефес. Это было уже давно. И в своем письме он пишет им: «Итак, смотрите и поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы». Церковь в городе Рочестер. Мы с вами живем уже в 2009 году. И я думаю, что каждый понимает, если время, в которое писал Павел Ефесянам, было настолько серьезно, что он призывал и говорил: «Дорожите временем, потому что лукавы дни», то нету нужды сейчас объяснять и говорить, что мы с вами живем в дни, которые намного больше, труднее, и лукавство наполняет сегодня не только Эфес, не только Рим, но наполняет всю землю. Конечно, зло всегда присутствовало на земле с того времени, когда Адам не послушался Бога и согрешил. И для земли было открыто это зло через непослушание. Но сегодня и Библия говорит, что перед пришествием Иисуса Христа темнота и зло будут сгущаться и больше наполнять землю. И Павел призывает, говорит: «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья». И 18 стих, на котором я сегодня остановлюсь, и мы с Божьей помощью попытаемся увидеть, постараемся, пусть Бог откроет наши сердца и даст способность и мне, чтобы нам увидеть, о чем говорит здесь Павел и что говорит Бог. 18 стих 5 главы. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». Этот стих цитируют многие. И этот стих цитируют по-разному. Я сказал бы, что в церквях это место даже kind of controversial. Есть различные моменты, когда Библия говорит о том, когда мужи Божьи, также и женщины исполнялись Святым Духом. Некогда Святым Духом исполнилась жена Захарии, когда к ней пришла Мария, мы читаем это в Евангелии. Она, исполнившись Святым Духом, сказала: «Что мне, что Матерь Господа пришла ко мне?» Некогда Святым Духом исполнился сам Захария, когда он написал, как назовется его, какое имя будет его сыну, и он исполнился Святого Духа, Писание говорит, и он также сказал слова хвалы и пророческие слова. И это место в Ефесянам 5 главы очень часто, как я уже сказал, говорят и понимают по-разному. Что же все-таки имел в виду здесь Господь, чтобы нам не упиваться вином, от которого бывает распутство, но исполняться Духом? И немножко я остановлюсь на 17 стихе. Итак, не будьте, 17 стих, «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья». Братья и сестры, живя на земле, я думаю, что каждый человек, который пришел на это место, человек, который познал Иисуса Христа, хочет знать, что есть воля Божья для меня, что есть воля Божья для моей семьи. Человек пытается найти волю Божью в работе, в каких-то своих шагах, построить мне дом, не построить дом, переехать, не переехать. И человек пытается искать волю Божью. И многие люди сегодня разбиты и не понимают, говорят: «Господь, я не понимаю, что ты хочешь от меня». Апостол Павел, также обращаясь к римлянам в 12 главе, дает нам прекрасное предписание или такой блупринт тому, как нам постигнуть Божью волю. 12 стих римлянам, я читаю: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Бог желает открыть свою волю каждому человеку. Когда человек пришел и познал Иисуса Христа, примирился с Богом в покаянии, Бог желает открывать свою волю каждому человеку и направлять каждый путь человека. Но у Бога есть условия. Многие люди сегодня ищут Божью волю. Мы, находясь в церкви, ищем Божью волю, проходят года, мы не понимаем ее. Мы что-то делаем, и только через 2, 3, 5 лет мы смотрим и понимаем, это было не так. Апостол Павел говорит, и Господь обращается: чтобы познать Божью волю, нужно представить себя в жертву. И это очень важно. И Павел Ефесянам говорит: дорожите временем. Дни лукавые, и так не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Братья и сестры, если мы хотим знать волю Божью, мы должны умереть. Мы должны умереть. Иисус Христос, когда Петр подошел к Нему, после того, когда Он говорил и открывал, что Ему надлежит пострадать и быть убитому, Петр подходит, Петр, друг, ученик, смелый человек, говорит: «Будь милостив к себе, Господи!» Какой был ответ Иисуса Христа? Точно так, как Иисус ответил вот этой хананеянке, которая просила, говорит: «Псам давать ли хлеб?» Но и Петру Иисус ответил еще, я бы сказал, страшнее. Друг отвечает другу: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн». И дальше Христос говорит: «Если кто хочет следовать за Мною и не возьмет своего креста, тот не может идти за Мной». Какого креста? Иисус говорит: если кто возлюбит жизнь свою больше, нежели Меня, не достоин Меня, не может быть учеником Своим. И мы хотим знать Божью волю для нашей жизни, для наших детей, но мы не хотим отдать себя в жертву, а Бог таким людям свою волю не открывает. В последнее время, как никогда, я думаю, что это было и раньше, но сегодня это процветает. Люди стараются переделывать Бога, переделывать вот эту книгу и поставлять ее под свои условия, поставлять под свои понимания, и некоторые в этом преуспевают. Строятся огромные храмы. Сегодня есть мега-черчи, который насчитывает тысячи членов. Люди туда идут. Но многие из этих тысяч людей, они даже не имеют абсолютного понятия, кто такой Иисус Христос и что Он сделал для него. И это люди, которые называют себя христианами. Это люди, которые говорят, что они идут в церковь. Но это люди, которые не знают Бога. Я надеюсь, что на этом месте люди, которые знают Бога, мы познали Его, познали Его любовь. И чтобы нам знать волю Его, нам нужно принести в жертву себя. А это так нелегко. Итак, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом. В своем письме Колоссянам апостол Павел пишет такие слова, 3 глава, 16 стих. «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью». И если читать ниже, мы увидим, и кто читает Библию, знает, что там абсолютно дальше похожие места, которые можно сопоставлять, на которых мы сейчас немножко остановимся. Здесь Павел говорит, исполняйтесь духом, не упивайтесь вином, а там Павел говорит, слово Христово да вселяется в вас обильно со всякую премудростью. И сегодня есть люди, которые говорят, нам нужно слово, и для нас достаточно. Есть люди, которые говорят, нам нужен Дух Святой, и для нас достаточно. А что же необходимо все-таки церкви? Есть люди, которые полагаются только на изучение слова. Но изучение этого слова не ведет их к святой жизни. Это люди, которые все дальше и дальше отходят и становятся все больше и больше похожие на этот мир. Есть люди, которые сегодня основываются только на Святом Духе и говорят, нам нужно откровение. И люди, которые также отходят только в другую сторону, религиозную, претендуя, что они имеют понимание истин Божьих, но последствия и жизнь говорят о том, что они не проводят святую жизнь. Что же угодно Богу? Братья и сестры, Церковь Иисуса Христа, нам необходимо уяснить очень важную истину. И в псалмах мы читаем такие слова. 32-й Псалом, 6 стих. «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их». Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. И в первой книге Библии «Бытие» мы читаем с первого же стиха следующие слова. «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над землею, и Дух Божий носился над водою». До каких пор над водою носился Дух Божий? «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». До тех пор, пока месть не вышло что? Божье Слово. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Дух Божий носился над землею до тех пор, пока месть не сказал Бог. И только в тот момент, когда Божье Слово, которое вышло из уст Бога, соединилось с Божьим Духом, произошла жизнь. Произошло все творение, которое мы с вами видим. Только в совокупности того, когда Дух Божий соединился с Божьим Словом, был образован человек, который стал душою живою. И поэтому необходимо человеку, который знает Бога, который познал Его, церкви необходимо вот эта вот совокупность Духа и Слова. И так апостол Павел говорит Ефесянам, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Почему Павел сопоставляет вот эти два? Упиваться вином и исполняться духом. Давайте мы очень коротко и немножко вспомним и подумаем о том. Я знаю, что на этом месте есть люди, которых Бог искупил от этого мира. Люди, которые в свое время злоупотребляли спиртным. Я знаю, что есть люди, которые видели человека, который пьян. Я это не говорю для того, чтобы вы возвратились своими мыслями в свою мирскую жизнь и сказали, вот это да, как хорошо было. Это были дела, которых мы сегодня стыдимся. Но когда человек употреблял вино и много вина, он становился под воздействием этого наркотика. Потому что и вино имеет наркотическое действие. И человек, который напивался вино, что с ним происходило? Он не мог контролировать свои уста. Его руки могли уже лезть туда, куда они бы не полезли, когда он был трезв. Он мог свободно воровать, он мог идти своими ногами, куда бы он никогда не пошел. Это человек, который полностью уже отдавался власти вина. Когда в Молдавии была война с Приднестровьем, там спаивали солдат. И я свидетель был тому. Там спаивали людей. Как можно было заставить человека идти воевать против того, с кем еще полгода назад они нормально жили? Только пересеки Днестр, и там стали враги, когда люди годами жили в хороших взаимоотношениях. Молдавское правительство спаивало своих солдат. И был такой случай, которого был свидетелем я и люди, которые были со мною, потому что по определенным обстоятельствам и мне пришлось быть там. Люди до того напились, что они не понимали, что делают. Они развернули пушки, вместо того, чтобы стрелять в Приднестровье, они стреляли в соседний город, в Молдове. Почему? Это люди потеряли соображение. Они были отданы полностью власти вина. И Павел, сопоставляя это, говорит: слушайте, вы, которые предавали свои члены в орудие неправде, когда вы жили мирской жизнью, сейчас это вам не принадлежит. И точно так, как ты был под контролем того вина, ты должен поменяться, радикально поменяться и стать под контролем Духа Божьего. Есть сильные люди по природе, которые могут контролировать себя. Но как только он напьется, если он злой, он проявит свое зло. Он будет ругаться, он будет драться. Весь контроль, которым он владел, уходит. От чего? От воздействия наркотика. А Бог предлагает лучшее. Бог предлагает лучшее. Бог предлагает то, что угодно ему, и то, что будет свидетельством этому миру. Итак, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Итак, какие мы можем увидеть признаки исполненного духом христианина? Когда мы читаем это место и говорим об исполнении духом, оно как-то в нашем понимании выходит как какое-то временное, что ли. Вот человек исполнился и что-то произошло. Я встретился с этими на протяжении нескольких лет. Я пытался задавать вопрос одному человеку, который много об этом говорил. Или он может мне как-то пояснить, что он имеет в виду под исполнением духом. Он что-то объяснял. Он что-то говорил, и я этого не понимал. Я подходил в другой раз, говорю: объясни мне, как маленькому ребенку, возможно, у меня не такое понимание хорошее, что ты имеешь в виду? Потому что этот человек часто об этом проповедовал. И до сих пор я не понял, что этот человек имеет в виду, цитируя вот это место. Английский же перевод Библии говорит это немножко по-другому. И если братья могут еще раз высветить это, Ефесянам 5 глава, 18 стих. Английская Библия говорит: be filled with the Spirit. И это немножко звучит по-другому, с одним смыслом, но немножко звучит по-другому. И когда сегодня говоришь: братья, ну, есть другой перевод, говорят: а, I feel sorry about that. Но мы должны внимать, мы должны стараться понять. И здесь, в этом месте, Павел и Бог не говорит о чем-то том, что проявилось и исчезло. Здесь Бог говорит о стиле жизни человека, который исполнился и наполнен Святым Духом. И что же это за жизнь? Давайте мы вместе с вами пойдем туда и посмотрим. А также по пути, когда мы будем смотреть в Слово Божье, пускай Дух Божий и наше сознание, и наше сердце заглядывает во внутренность свою. И будем не мне, никому, но сейчас в течение этих 15-20 минут отвечать самому себе, соответствую ли я тому, каким хочет видеть меня Бог. Итак, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Человек, который исполнен Святого Духа, это человек, в сердце которого идет всегда непрестанное поклонение Богу. Вы скажете, как это возможно? Это возможно. Возможно, вы не можете всегда молиться, но ваше сердце должно быть наполнено радостью и хвалой. Ваше сердце и мое сердце должно быть наполнено Господом. И через это, оказывается, человек может назидать себя. Сегодня идут много вопросов и дебатов. Необходимо церкви прославление или нет? Некоторые говорят, не надо, это харизматия. Кто-то говорит, надо, это хорошо. Но, братья и сестры, очень печально, когда прославление и поклонение свели только для воскресного дня 15-20 минут. Но Бог и Библия говорит не так. Если ты исполненный Духом христианин, если в тебе живет Дух Божий, и Бог живет в тебе, твое поклонение и прославление должно проходить всю твою жизнь. И я верю в то, что оно не должно начинаться с воскресенья утреннего служения, оно должно начинаться с понедельника, когда ты идешь на работу, в школу возвращаешься домой, в магазин и так далее. И только когда ты придешь в воскресенье, в Церковь Божью, там, где будет поклонение и прославление. И всю свою неделю ты прожил в состоянии того, о чем говорит, назидая самих себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах наших Господу. И этому будет соответствовать и наши уста, и наши руки, и наши ноги. Тогда, когда мы придем в Дом Божий, на это поклонение и прославление сойдет Бог. Слава Ему! Но беда сегодня в том, что мы живем не святой жизнью, и придя в Дом Божий, мы хотим красиво спеть, мы хотим даже красиво помолиться, сказать определенные такие слова, которые бы кто-то услышал и сказал, как Саша молится, или кто-то другой. И пойти домой, вернуться к своим неугодным Богу путям. Это мерзость пред Господом, это Богу неугодно. Бог обличает народ свой и говорит Израилю, вот эти люди имеют уши, но они не слышат меня. Эти люди имеют глаза, но они не видят. В каком состоянии сегодня церковь? В каком состоянии сегодня церковь перед пришествием Иисуса Христа, когда тьма в этом мире сгущается? Мы можем говорить, мы познали Бога, мы познали духовное крещение, мы молимся иными языками, мы знаем доктрины Библии, мы ее правильно понимаем. Но, братья и сестры, Богу это не важно. Богу важна наша жизнь. Если зная и понимая это, мы, соответственно, этому живем. В той местности, где я живу, одна молитва была в течение 50 минут. Было очень много шума, и некоторые говорили, Бог сошел, и мы исполнились Святым Духом. Но я знал людей и знаю их, которые громко молились, они встали, они в своем сердце имели обиду, зло, огорчение, и не побежали к брату, не пали ему на шею, не примирились. Исполнился ли человек Духом Святым? Сомневаюсь. Это человек, который имеет потенциал физический. И он предался эмоциям. И многие люди настолько обмануты, что они себя успокаивают. Не поймите меня неправильно. Я верю в крещение Святым Духом. Со знамением иных языков меня Господь крестил своим Святым Духом в маяках. В 91-м году в форме солдата. Я помню этот день. В этой молитве я летал над всеми людьми. И когда я приземлился в буквальном смысле слова, я обнимал всех людей. И что интересно вспоминать, я начинал с старых бабушек и дедушек. Мое сердце было наполнено неестественной любовью. Я верю, что вы помните день, когда Господь посещал вас и, возможно, посещает. Это посещение Божьей любви. Человек не может оставаться прежним после того, как его посетил Бог. Итак, признак исполненного или наполненного духом христианина – это человек, в сердце которого всегда и на всяком месте, на работе, в колледже, в доме, в спальне. Это поклонение Богу, и Богу не безразличный никакой потаенный уголок твоего дома или твоей жизни. Все должно быть перед Ним свято и чисто. Это то, что Господь принимает, это то, что Бог ожидает, это не optional. This must be. Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Исполненным духом христианин – это человек, который всегда благодарен. Вы видели таких людей? С ними приятно говорить. Этих людей не страшит ни экономика, ни кризис. Это человек, который всегда благодарен Богу. Если вы видите человека или знаете человека, который выставляет себя в виде духовного человека, но на устах его непрекращаемый ропот, это человек плотской, и там нету ничего от Духа Божьего. Я говорю о непереставаемом. Есть моменты, когда мы можем не пободрствовать, каемся и восстанавливаемся. Но есть люди, которые вся жизнь постоянный ропот и негодование. Вспомните Израиля. Они вышли, Бог определил 40 дней увидеть и показать им, что в них. Но эти 40 дней, они превратились в крах для этого народа. Они замелились 40 годами, и кости их не пали в пустыне. Почему? Ропот. Недовольство огрубело их сердце. Итак, признак исполненного духом христианина – это человек, который всегда благодарит Бога. Повинуясь друг другу в страхе Божьем. Как насчет этого у нас, друзья? Способны ли мы повиноваться друг другу? Видим ли мы в брате или в сестре что-то больше меня самого? Или, смотря на других, мы всегда унижаем в глазах и в сердце. Я надеюсь, что этого нету. Но если это есть, это не угодно Богу. Исполненный духа христианин – это человек, который повинуется друг другу в страхе Господнем. Это человек, который исполнен страха Божьего. Там не нужно много управления, там не нужно много уговаривания. Это человек, который понимает авторитет служителя. Человек, который понимает авторитет пастыря, это человек, который понимает авторитет, который над ним поставлен. Итак, исполненным духом христианин – это человек, который может повиноваться. А сейчас мы перейдем, наверное, к самому интересному. И опять же говорю, если вы имеете закладки или держите Библии, вы можете сопоставлять эти два места, они абсолютно одинаковы. Ефесянам и Колоссянам. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Много проблем в том, что часто мы вырываем из Библии или один стих, или четверть стиха, и на этом мы можем построить целое учение. Но когда кто-то говорит, давайте посмотрим выше или ниже, говорят, оставьте это. Павел говорит, Ефесянам говорит тебе и мне, чтобы нам быть людьми, исполненными Духа Божьего. И в качество этого человека на данный момент женщины-сестры заключается в том, чтобы жена повиновалась своему мужу, как Господу. Сестры, как обстоит сегодня дело с этим в наших семьях? Есть женщины, которые считают себя духовным авторитетом. Не знаю почему, но почему-то у большинства сестер в сопоставлении, если сравнить с братьями, большая часть сестер одарены духовными дарами. Как-то к нам приезжал один брат-гость, и в проповеди своей он говорит, на Украине, я не помню, где он говорил, был один сосуд, который Господь сильно использовал. Это была молодая девушка. И Бог отвечал конкретные нужды, конкретными объяснениями или конкретными ответами. И братья туда часто ездили. И каждый раз они получали ответ конкретный. Говорит, прошло время, эта девушка вышла замуж. И в ней проснулось нечто то, что послужило ее падению. Оказалось, что она в своем муже увидела недостаточный авторитет. И она начала загонять его под каблу и не переставала в своем служении, как сосуд Божий. Ее предупреждали, брат говорит, но она отказывалась слушать. И говорит, знаете что, я посетил эту местность спустя время. Уже откровение, тучка, рука, еще что-то непонятное, но тех ответов, которые были прежде, не оказалось. Почему? Потому что эта женщина не подчинилась Божьему Слову. Исполненная Духом сестра, наполненная Духом Божьим сестра, она подчиняется и повинуется мужу своему, как Господу. И такие люди могут сказать, я знаю больше, чем мой муж. Но Писание говорит, если ты не повинуешься ему, ты не можешь повиноваться Господу. Сразу же сопоставление. Мы говорим, мы любим тебя, Господь. Но Писание говорит, братья и сестры, ты любишь меня точно столько же, сколько ты любишь рядом сидящего человека. Ты не можешь любить Бога больше, чем того брата, которого ты не перевариваешь. Я надеюсь, что у вас таких нет. Ты не можешь любить Бога больше, чем ту сестру, с которой ты не хочешь встречаться. Ты любишь Бога точно столько же, как ты любишь брата или сестру. Вы скажете, откуда ты знаешь? Вы знаете это, потому что так говорит Библия. Библия говорит, если ты не любишь брата, которого ты видишь, можешь ли ты любить сестру? Или можешь ли ты любить Бога, которого не видишь? У Бога сразу есть веса сопоставления. Если жена непокорна своему мужу, она непокорна не мужу, а Господу. Мне было приятно видеть одну семью, где я видел, что жена преуспевает в понимании, она более смышленная, чем ее муж. И этой жене приходится часто толкать своего мужа на определенные дела, чтобы что-то сделать. Но эта женщина, эта сестра, сколько я наблюдал за ней и смотрел, она никогда не унизила своего мужа. Она всегда говорила, он должен принять решение и в уважении, и в почтении. Эта семья будет благословена. Эта женщина, эта сестра, которая наполнена Духом Божьим, которая подчиняется и повинуется своему мужу. Итак, если есть сестра, которая в неповиновении своему мужу, но она претендует быть каким-то духовным лидером, возможно, даже в церкви. Задается вопрос, что это такое? Смотрите в Писание и ответьте сами. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Как обстоит дело с нами, мужья? Уже прошло некоторое время, я слышал по радио одну очень неприятную передачу. Там разговор шел с женщиной, это американцы, с женщиной, женой пастыря. И спустя много времени эта женщина открыла свое состояние. Я к этому вернусь немножко. Есть люди, которые претендуют быть духовными лидерами. Есть люди, которые претендуют быть людьми, которые хорошо знают Писание, могут очень хорошо сказать, молятся очень вдохновленно. И кто-то посмотрит на этого человека и скажет, кто я по сравнению с этим братом? В одну церковь приехала семья. В этой семье много детей, больше 10. Когда этот новый человек пришел в церковь, он становился на кафедру, он проповедовал так, что все в буквальном смысле слова открывали рот. Когда он становился на молитву, рядом стоящий по сравнению с ним видел себя маленьким и ничтожным по отношению к Богу. В этом человеке видели духовного мужа, который много проповедовал о духовном. Но спустя какое-то время в этой семье оказался один человек, который делал работу в этом доме. И в доме он увидел совсем другую картину. Это человек, который, принимая, или вернее, никто его не знал иначе по церкви, который был всегда приветлив, ласков, проповедовал и молился, очень грубо относился к своей жене. Он позволял себе обзывать ее. Это человек, который позволял своим девушкам, подросткам, своим дочерям давать пинки. Братья и сестры, что это такое? Исполнен ли Духом Святым этот человек? Братья, что это такое в наших семьях? Любим ли мы своих жен так, как Христос возлюбил церковь? Посмотрите в свою жизнь. Хотел ли ты бы, брат, чтобы тебя Христос любил так, как ты любишь свою жену? Исполненный Духом Божьим человек, муж Божий, это тот, который любит свою жену. Это тот, который любит свою жену. Так учит Слово Божье. Апостол Петр предупреждает, говорит, мужья, обращайтесь благоразумно с женами вашими, как с немощнейшими сосудами. Для чего? Чтобы не было препятствий в молитвах. Каковы сегодня наши молитвы? Каково сегодня наше обращение? Спросили, что может сделать отец для своего сына? И пришли к заключению, что он не может сделать ничего лучшего, как любить мать своего сына. Вы слышите, мужья? Папа, ты не можешь ничего сделать лучшего своему сыну, как любить свою жену, мать твоего сына. И это будет примером для тебя. Я вырос в нехристианской семье. Но для меня мой неверующий отец был примером. Я никогда не слышал, чтобы он повысил голос на мою мать. Я понимаю, когда я уже вырос, что у них были какие-то проблемы, которые есть у всех. Но этот мужчина для меня служил примером. Он не позволял нашей маме разжигать печь. Я не говорю, что это правильно или неправильно, если сестры в деревне жгли печи. Он не разрешал, он говорит, это дело мужиков. И когда мы были маленькие, всегда печь палил папа. Когда мы подросли с братом, это перешло на нас. Да благословит Господь нас, отцов и мужей, чтобы нам любить своих жен, так, как этого желает Господь. Время бежит. Идем дальше. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Дети, обращение к вам. Господь желает, чтобы дети повиновались своим родителям в Господе, потому что этого требует справедливость. Есть и дети, которые могут претендовать на духовность, но если нету послушания, что это такое? И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Братья и сестры, Богу не безразлично и отношение в воспитании наших детей. Итак, исполненный Духом человек, или человек, в сердце которого обильно вселилось Божье Слово со всякою, это человек, муж и жена, которые воспитывают своих детей в наставлениях Господних. И это очень важно. Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти, со страхом и трепетом в простоте сердца вашего ко Христу, не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божью от души, служа с усердием, как Господу, а не как человеком. Ну, кто-то скажет, Саша, ну ладно, жену любить хорошо, мужу повиноваться нормально, тоже хорошо. Чтоб дети слушались, неплохо. Воспитывать нужно. Но вот уже повиноваться на работе нашим господам, это уже сильно чересчур. Ты не знаешь моего супервайзера. Ты понятия не имеешь, кто такой человек, мой менеджер. А Божье Слово говорит, что человек, который исполнен Духа Божьего, он будет повиноваться. Он будет в послушании. Почему? Чтобы собой явить Христа на том месте, где ты работаешь. Бог освободил одного наркомана от наркотической зависимости. И пастырь с женой взял его к себе, чтобы он у них жил. И пастырь наставлял этого молодого человека. Он помог ему устроиться в хорошую компанию на работу. Но его работа была не престижная. Ему доверили только убирать гарбич. Он ходил, подметал мусор, выносил гарбичные мешки. И когда пастырь наставлял этого человека, он говорил: делай это как для Господа, не для хозяина твоего. И этот человек старался. Прошло некоторое время, он подошел к своему боссу и говорит: я хочу уволиться и пойти учиться. Хозяин этой компании, уже пожилой человек, говорит: не увольняйся, я хочу встретиться с тобой и поговорить. Они назначили аппойнтмент, они встретились. И в кабинете своем хозяин спросил его: почему ты хочешь уйти? Может быть, я тебе мало плачу? Может быть, я как-то нехорошо с тобой обращаюсь? О, нет, что вы! Я очень благодарен вам за вашу заботу, что вы предоставили мне работу. Я благодарен за то жалование, которое вы мне платите. Я просто хочу пойти учиться. И тогда этот пожилой человек обнял его и говорит: не уходи, у меня никого нету. И я хочу весь свой бизнес оставить тебе. Вот это да! Я не говорю, что если вы в понедельник пойдете на свою работу и начнете повиноваться и слушаться вашего хозяина, он перепишет на вас свой бизнес. Я этого вам сказать не могу. Может быть и это. Но то, что вы своим послушанием будете свидетельством тем неверующим людям, и не будет для вас никакой низкой работы, это будет для Бога славой. Слава Богу! Это то, что касается рабочих, нас, которые под властью определенных начальствующих. Но Бог не оставляет без внимания никого. И для вас, супервайзеры, и для вас, менеджеры, которые уже, я верю, в этой церкви также есть, которые вышли в позиции начальствующих, дальше говорится так: и вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия. Пока мест ты был простой, было все нормально. Дай нашему брату положение менеджера или супервайзера. Все меняется. Почему? И говорят так: в церкви мы брате, а на работе мы рабочие. И знаешь что, в церкви мы спеваем, а на работе я твой начальник. И вот этот человек, вы помните, братья, в армии, когда вот были молодослужащие, над которыми издевались много, люди, которые поддавались вот этой нагрузке и не выдерживали. Вы помните, как они становились старослужащими? Это были самые злые люди. И они отдавали за эти год, они отдавали тремя годами. К сожалению, так бывает и на работе. Человек, который работал, который был под властью чьей-то, вырвавшись в начальники, он хочет это доказать всем. Но так Бог говорит, что это ему не угодно. И есть люди, которые на работе жестоки, а придут в церковь, они могут вести и какую-то руководящую работу, и даже говорить хорошие слова, наставления, и даже проповедовать. И этот бедный его рабочий сидит, спустил голову и думает: помилуй Боже. Братья и сестры, да сохранит нас всех от этого Бог. И, наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Ибо мы с вами, хотим этого или нет, мы вовлечены в войну. Мы вовлечены в войну не с какой-то другой страною, не с какой-то физической армией или ракетами или самолетами. Хотим этого или нет, мы с вами вовлечены в войну духов. И нам Бог предлагает побеждать. Но многие люди сегодня идут в атаку на врага с бумажными мечами. Ихняя жизнь абсолютно не соответствует Божьему стандарту. Они хотят жить, как они хотят, и они хотят побеждать. Есть некоторые, которые в виде людей преуспевают, преуспевающие лидеры, преуспевающие церкви, но Господь знает их. Итак, если ты желаешь быть исполнен Духа Божьего, открой свое сердце для Божьего Слова. Разреши Духу Божьему, чтобы это Слово соединилось с Духом. И прими его в свое сердце. Исполненный духом человек – это человек, в сердце которого непрестанное поклонение Богу. Это человек, который всегда благодарен, что бы то ни было. Это человек, который повинуется другому и знает авторитет чей-то. и почитает кого-то выше себя. Это жена, которая послушна и повинуется своему мужу. Это муж, который любит свою жену. Это дети, которые в послушании родителям. Это родители, которые воспитывают своих детей в наставлениях Божьих. Это люди, которые на своих работах являют собою святость и любовь Божью. Это начальствующие, которые начальствуют не жестоко, но понимая, что над ними есть Бог. Это люди, которые всегда молятся. И такие молитвы будут услышаны. Такой человек будет побеждать. Такая церковь будет преуспевать. И когда придет Господь, Он воздаст каждому по его трудам. Да благословит вас Бог. Если что-то сердце осудило его, не огорчайся. Не огорчайся на себя, не огорчайся на Бога, не обижайся на меня. Приди к Богу. Приди к Иисусу Христу, еще сегодня Он ждет тебя и хочет тебе помочь. Он тебя не оставит. Да благословит всех вас Бог. Аминь.